не получил профессионального образования и де Браге, которого мы отнесли к числу состоятельных дилетантов. Уже с детства он понимал, что его призвание — астрономия, но аристократическая семья не считала это занятие достойным дворянина. Мальчика, Браге был тогда 13 лет, отослали в Копенгагенский университет учиться праву. И хотя он не оставлял своей мечты, однако возможность заняться астрономией получил лишь в возрасте 30 лет, когда возглавил построенную им обсерваторию на одном из островов близ Копенгагена. Здесь ученый в течение более 20 лет подряд проводил важные наблюдения положений небесных тел, сделал ряд крупных открытий. И позднее, когда он был вынужден оставить родную Данию, также продолжал астрономические наблюдения. Это на основе собранных им сведений великий Кеплер вывел знаменитые законы движения планет. Аптекарь из города Цюриха в Швейцарии, Швабе, это уже начало 19 века, слыл большим любителем астрономии. Ей он отдавал свободное от работы время и был вознагражден. Швабе сделал выдающееся открытие 11-летнего цикла солнечной активности. Заметим, что одновременно ученый занимался ботаникой, написал большой двухтомный труд, посвященный описанию растений. Тем не менее, прославился он и вошел в историю науки именно своим астрономическим открытием. Мало что говорило бы потомству имя Ольберса, занимаясь он только тем делом, к которому его обязывала профессия врача. Ольберс, однако, не довольствовался этим и также проводил время в изучении далекого неба. Но не просто наблюдениями небесных тел был занят этот любитель. Он разработал метод вычисления орбит комет, то есть провел сугубо теоретическое исследование и уже опираясь на него, сделал выдающееся открытие, обнаружил астероиды, малые планеты. Это вообще интересная страница в истории астрономии. Еще задолго до Ольберса установили, что между планетами Марс и Юпитер большой разрыв, не соответствующий плану строения Солнечной системы. По нормам этой системы, каждая последующая, считая от Солнца планета, находится от предыдущей на определенном расстоянии. Оно измеряется правилом Тициуса-Боде, который достаточно громоздко, чтобы здесь его приводить. Но в случае с Юпитером это правило нарушалось. Пытаясь объяснить отклонение, Ольберс предположил, что между Марсом и Юпитером должна быть еще одна неизвестная планета. И тогда никаких отступлений от указанного правила не будет. Подкарауливая таинственную незнакомку, неутомимый Ольберс и открыл астероиды. Как стали считать позднее, они — осколки некогда большой планеты Фаэтон, потерпевшей кораблекрушение на просторах Вселенной и оставившей вот эти едва заметные следы в виде мелких планет. Ныне их обнаружено множество. Даже если учитывать лишь самые большие, то есть с поперечником в десятки километров, то их уже несколько сотен. Последний, по времени, но, видимо, не по счету, астероид, обнаружен недавно, в 70-х годах, советской женщиной-астрономом. Она пожелала присвоить ему поэтическое имя Катюша. Среди выдающихся астрономов мы находим ученых, пришедших и из гуманитарных областей знания. К примеру, знаменитый русский ученый первой половины XIX века Струве. Окончив Дерптский, ныне Тартусский университет, по разделу филологии, он начал заниматься астрономией и математикой. Вскоре защитил диссертацию и стал профессором университета, а затем директором Дерптской обсерватории. Здесь он и прославился обширными исследованиями двойных звезд и других астрономических объектов. По ведомству дилетантов в астрономии XIX века проходят и многие другие славные фамилии. Например, немецкий исследователь, бывший мелкий служащий торговой конторы Бессель. Он особенно известен тем, что первым развил теорию солнечных затмений. Ему принадлежит и немало других научных результатов. Среди них выделим одно, не столько выдающееся, сколько любопытное. Это открытие так называемого личного уравнения. Оно характеризует ошибку, невольно присущую каждому наблюдателю, как конкретной личности.